Николай Александров. «Исчезновение. Повесть». Москва. Издательство «Эксмо». 1995 год. Бернардо. Минувшей ночью, когда звезда, что западней полярной, перенесла лучи в ту часть небес, где и сейчас сияет, я с Марцеллом лишь била час, входит призрак. Шекспир. Гамлет. Глава первая. Звонок, записка и множество вопросов. Марина Сигизмундовна ничего не понимала. На двери калитки, за которой, собственно говоря, и начинались садовые 6 соток, где в крохотном теплом домике ее должен был ждать муж, висел замок. Но ведь сам он не далее, как вчера, поздно вечером звонил ей по междугородному телефону. От их дачи до Москвы чуть больше 50 километров. Но это если на машине. На электричке, плюс на автобусе, да еще пешком, получается несколько больше. Особенно если в гору, да еще с поклажей в руках. А без поклажи на дачу. Куда там? Всегда в руках одна или две сумки. Вот и сейчас две. С хлебом, колбасой, рыбой. Всего не перечислишь. Сумки мешают, их некуда повесить, а ключ от калитки, тем не менее, надо найти. Марина Сигизмундовна начала выкладывать свертки на траву. Ключ должен был быть на самом дне пакета. И только она его обнаружила, только собралась вставить в замок, как увидела, что из замка торчит другой ключ, второй, принадлежавший, по всей видимости, Льву Аркадьевичу. Но почему на ушке ключа какое-то непонятное пятнышко? Ни грязь, ни ржавчина. Похоже на подсохшую каплю крови. Неужто он, как и в прошлом году, поранил руку рубанком? Помнится, сильно поранил. До кости. Тогда очень быстро сориентировался сосед по участку. Тотчас завел машину и, как был в рабочей одежде, тотчас сел за руль и отвез Леву в городскую больницу. Врачи стянули, скрепили, забинтовали рану. Дней через 10 все зажило, но на руке долго оставался розоватый след. Неужто опять? Но сейчас на дачах никого нет, конец сентября, слякотно, холодно. Пошел в город пешком? На дорожке к дому никакой крови не было, дощатые некрашенные полы в доме сияли чистотой, и инструмент весь был на месте. Ни одного ящика не вынуто, все упаковано на зиму. А сарай? В сарае тоже все как всегда. Грабли, тяпки, вилы, лопаты. И никакой крови. Марина Сигизмундовна положила сумки с провизией на небольшой кухонный столик, а сама пошла на второй этаж. Поскрипывали рассохшиеся за лето ступени лестницы. На втором этаже тоже ничего необычного. То, что Лев неряха и не любит убирать постель, не новость. Она и сейчас не убрана. На тумбочке в изголовье раскрытая книга. На ней очки. Марина Сигизмундовна посмотрела на обложку. Шекспир. Чему тут удивляться? Другое не могло быть у Льва Аркадьевича Крутого, филологического кандидата англо-литературных наук прошлых и позапрошлых лет, как она в шутку величала супруга, не умевшего толком разобраться в электричестве. Лев Аркадьевич действительно был далек от мира сего. По мнению жены, он мог бы стать крупным специалистом-шекспироведом, если бы не пятая графа в паспорте. Все годы советской власти графа не подходила для выездов за границу и даже для публикации трудов, которых, опять же, по мнению Марины Сигизмундовны, могло быть в 2 раза больше. Но и опубликованных работ хватало на то, чтобы время от времени получать приглашения от зарубежных университетов. Но ездили, как правило, другие, без графы. «Куда он делся?» – размышляла Марина Сигизмундовна, сидя на незастеленной кровати мужа. «Мариша», – припомнила она вчерашний, довольно поздний звонок супруга. «Только ты не волнуйся, бросай все и как можно раньше приезжай завтра на дачу». «Что за срочность? Ты же знаешь, я договорилась с Викторией. Подождет твоя закройщица. Ты мне очень нужна здесь, слышишь? Очень!» «Да что произошло-то? Объясни толком». «Ничего не произошло. Приезжай». В трубке послышались гудки отбоя. Больше он не позвонил. Марина Сигизмундовна, чертыхнувшись вечером и еще несколько раз утром, выгребла из холодильника продукты и поехала. «Откуда он звонил? Хм...» — размышляла она, теребя поясок платья. «То, что из города, понятно. Но откуда? С почты или от станции?» «У станции есть автомат. Они иногда звонили из него. Но это не меньше 5 километров от дачи. Днем туда можно приехать на автобусе, а ночью...» «Он что, шел пешком?» «Время было позднее, 11:30, а обратно, по шоссе, через ночной лес, в гору». «Или не возвращался?» Она поднялась с кровати и начала тщательно осматривать оба этажа дачи. Записки нигде не было, не оставил. Прошлась по участку, осматривая каждый клочок земли придирчивым взглядом сыщика. Ничего необычного, только замок на калитке, неприбранная постель, раскрытая книга, очки и капля чего-то бурого, похожего на засохшую кровь, на ушке ключа. Вот и с ключом непонятно, почему он остался в замочной скважине.